со Штукиным? Неожиданно перед ними остановился главный хирург госпиталя, высокий, с бровями, похожими на зубные щетки. Белая врачебная шапочка еще прибавляла ему роста. «Вы заметили, — обратился он к Сафронову, — насколько у вашего подопечного укорочена нога?» «Нет, я не знал, что начал было Сафронов. Главный не дослушал. Это важно. Ему дальше жить, работать и все такое». Он помедлил и заговорил тоном пониже, как бы поверяя свои мысли. «Ну, хотя тут мы все ответственны. Работаем, как на конвейере, не до сантиметров. Жизни на волоске висят». И он, что-то бурча себе под нос, так же неожиданно исчез, как и появился. Глава вторая. Штукин ожидал главного хирурга в предоперационной. Он уже забегал утром, да не застал его, и теперь решил не уходить, пока не встретится. Вчерашний разговор главного хирурга с Сафроновым, невольным свидетелем которого был Штукин, ободрил его и настроил оптимистично. Сейчас необходимо было получить одобрение и приступить к делу. Главный хирург появился в сопровождении врача и сестры. Сходу, стремительно он начал размываться. Сдернул скрипнувшие под рукой перчатки и принялся натирать маленькой щеткой оголенные до локтей руки. Не прерывая своего дела, отдал медицинской сестре быстрые указания, и комната тотчас загудела. И только тут он увидел Штукина. «Что вы хотели?» «Ваши санкции». Штукин снял очки и протер стекла, точно хотел этим жестом подчеркнуть важность момента. «Что такое?» «Во-первых, хотел бы просить операцию моему больному Ерохину, а во-вторых, просить оставить надкостницу и часть кости в расчете на регенерацию». «Некогда дожидаться регенерации», — отказал главный. «Но это же нелогично», — возмутился Штукин, забыв, кто перед ним. А помни лишь о своей задаче и о своем раненом Ерохине. «Вчера вы сами упрекали моего товарища за то, что он не думает о том, насколько нога короче. Вы говорили им жить, им работать». «Выйдите отсюда», — прогудел главный и разогнулся во весь рост. «Кто вам вообще разрешил?» Штукин крутанул головой, точно ему тесен стал ворот, и, повернувшись совсем не по-военному, пошел к двери. «Товарищ!» — окликнул его главный. «Подождите меня в коридоре. Есть?» «Ну, вероятно, получу взыскание», — подумал он, подходя к раскрытому окну. «Хуже всего гауптвахта. Это еще на несколько дней отсрочка операции Ерохину». Он заметил Лидочку и собрался шагнуть ей навстречу. «Товарищ!» — окликнул его главный и загудел, как бы продолжая разговор. «Вот вы говорите нелогично, а война логична. А все коридоры забиваем, на лестничных площадках койки ставим, логично?» Штукин смутился и хотел было извиниться, но главный не позволил ему вставить слово. «Мы у конвейера, по которому идут человеческие жизни, и главное — жизнь, жизнь, жизнь, а остальное потом. Сейчас не до сантиметров, не до длины конечности. Сейчас главное, чтобы человек остался живым. Обстоятельства вынуждают нас думать только об этом. Время подпирает, люди подпирают. Там работают слишком быстро, гораздо быстрее, чем мы, гораздо быстрее». С нескрываемой болью повторил он и замолчал вдруг, словно устыдился этого откровения. Штукин стоял, опустив глаза. Он видел только правую руку хирурга. Она тоже как бы разговаривала. Большой палец поглаживал подушечки остальных пальцев, и вот теперь пальцы сжались в кулак. И так замерли, тоже замолчали. «Завтра покажите вашего», — буркнул главный и ушел в операционную. Штукин стоял в растерянности, не зная, радоваться ли, что еще не все потеряно, и, может быть, Ерохину сделают именно ту операцию,